Я громко и неодобрительно подцокал языком, точь-в-точь, как моя мама, которая вот уже четверть века подобным образом выражает свое неодобрение мне. Всю эту неделю я только делал, что подражал разным людям, моей матери, учителям из Гранж-Хилл, Маргарет Тэтчер, пытаясь хоть как-то держать юное поколение в руках. Примечание. Гранж-Хилл — телевизионный сериал про школу. «Вы же знаете, что курить вредно!» — завел я педагогическую шарманку. «Да, мистер Келли», — угрюмо ответили девочки хором. «Вы прекрасно знаете, что от этого умирают». «Да, мистер Келли». «Тогда потушите их немедленно». Эмма бросила сигареты на землю. «Дансен энд Хеджес», насколько я успел заметить, и затоптала их каблуком. «На этот раз я вас отпущу», — объявил я, с сожалением глядя на Эммины туфли, «но больше мне не попадайтесь». «Да, мистер Келли», — ответили они. Я поднял с тротуара сумку и направился к метро, на какое-то мгновение чувствуя себя Джоном Уайном в роли Рустера Кокберна, который только что одной левой расправился с бандой опаснейших головорезов, но через несколько шагов я остановился, повернулся и сдался на милость победителя. «Девочки», — сказал я, «у вас, случайно, не осталось сигаретки?» Все мои усилия пошли прахом, рассеялись, как дым. Мои профессиональные обязанности вступили в неравную схватку с острым никотиновым голоданием и потерпели поражение. Мои ученицы сами, заядлые курильщицы, меня понимали. Вернее, поняли, когда перестали смеяться. Пулови порылась в своей сумочке под крокодила и предложила мне «Бенсон энд Хеджес». «Ты куришь Бенсон энд Хеджес?» — зачем-то спросил я. «Да, с 12 лет», — сказала она, продолжая рыться в сумочке, теперь уже в поисках зажигалки. «А вы что курите, сэр?» «Наверное, мистер Келли курит Вудбейнс», — пошутила Соня. «Вообще-то Marlboro Lights», — буркнул я. Пулови обнаружила, наконец, в сумочке зажигалку и дала мне прикурить. «Я один раз их пробовала», — брезгливо вставила Эмма. «Как пустым воздухом затягиваешься». «Нет, если курить, так уж нормальные сигареты, сэр. Marlboro Lights, только педики курят». И они опять покатились со смеху. Я сказал «спасибо» и попытался улизнуть, но они сказали, что им по пути, и, взяв друг дружку под ручку, пошли рядом со мной. Мне казалось, я веду на поводке 3 пуделей. «Мы в Вест-Энд идем, сэр». Эму просто переполняла энергия. Примечание. Вест-Энд — район Лондона. «Ага, подцепим себе кого-нибудь», — вставила Пулови и так непристойно ухмыльнулась, что самому Сиду Джеймсу стало бы стыдно. «Точно, сэр». «Мы идем в ипподром», — подтвердила Соня. «Пойдемте с нами». Примечание. Ипподром — известная лондонская дискотека. Их предложение навело меня на мысль, что хорошо бы сходить куда-нибудь вечером. Не с ними, конечно, об этом и речи быть не может, а так вообще. Пойти куда-нибудь скоротать вечерок. В Лондоне я совсем никого не знал, и на выходные у меня не было никаких планов. Поэтому для меня оставалось загадкой, почему, когда какая-нибудь молоденькая учительница спрашивала меня в учительской, не выпить ли нам после работы, я ответил, что занят. «Да вас туда не пустят», — сказал я и убежденно покачал головой. При этом мысли мои занимал образ жалких выходных, которые я себе уготовил. «Да вы шутите, сэр!» — взвизгнула Соня. «Мы туда каждую неделю ходим». «Разве мы не выглядим на 18, сэр?» — спросила Эмма. Только теперь я понял, что меня так насторожило при внезапной встрече с этими девочками. Я-то знал, что им всем по 14, но те оторвы, что тащились сейчас со мной, выглядели слишком искушенными для своих лет. Эмма втиснула свою... что говорить, весьма развитую грудь в такой маленький топ, что удерживаться на грани благопристойности стоило ей труда. А тут еще эта крохотная серебристая юбочка. Соня нарядилась в узкий светло-зеленый бархатный топ с бахромой и невероятно короткую синюю атласную юбку, которая при каждом движении ее обладательницы обнажала значительно больше, чем того требовала необходимость.